«Что тебе нужно?» — коротко спросила она. Гретхен явно не терпелась вернуться к своим собеседницам, в которых она чуяла потенциальных клиентов. «Мне нужно узнать, почему ты в меня стреляла?» Ничего подобного я в своей жизни еще не испытывала. По глазам Гретхен я поняла, что попала в точку, и меня пронзило небывалое ощущение восторга, которое было даже сродни оргазму, с той разницей, что в нем присутствовало торжество справедливости. Новое ощущение было совершенно опьяняющим, и, как я догадывалась, легко могло стать наркотиком. «Я не стреляла», — фальшиво проблеяла Гретхен. «Как интересно. Ты даже не разыгрываешь невинность. Я не знаю, о чем ты говоришь, Молли. Потому что ты знаешь, что в меня стреляли. Ты сразу начинаешь отрицать свою вину, что, на мой взгляд, может означать только...» «Извините меня, пожалуйста», — неожиданно возникший рядом Кайл схватил меня за руку и оттащил в сторону. «Нет», — сопротивлялась я. Он притянул меня поближе и негромко произнес. «Почему ты целовалась с мальчиком из команды?» Это был прощальный поцелуй. Я обернулась. Гретхен уже исчезла в толпе. «Задержите ее!» — крикнула я, но в зале было шумно, и никто не обратил внимания. Я снова повернулась к Кайлу. «Это сделала Гретхен. По крайней мере, в меня стреляла она. Она уходит, бежим!» «Что?» Вырвав у него руку, я ринулась в толпу. «Ей нужно исчезнуть, значит, она пойдет к главному входу». Я опустила голову, чтобы ни с кем не встречаться глазами и не наступать людям на ноги. Я слышала, как сзади меня окликает и пытается остановить Кайл, но я не могла. Я должна была поймать Гретхен. Кайл догнал меня, когда я уже пересекала холл. На бегу, шаря глазами по сторонам, я объяснила. «Это Гретхен, секретарша Тедди. Она и есть недостающее звено. Это ее рук дело. Скорее всего, во всех трех случаях. Это не страсть, а бизнес. Я еще не все разложила по полочкам, но мы должны ее задержать». Кайл внимательно посмотрел на меня, потом прислушался к себе и, наконец, кивнул. «Окей». Проблема была в том, что никто в холле за последние несколько минут не видел никого похожего на Гретхен. Кайл сказал, что, возможно, она еще в отеле. «Пожалуйста, возвращайся в зал и оставайся там. Мы с Липскомбом займемся поисками». «Мне нужно с ней поговорить», — настаивала я. «Тебе нужно держаться подальше», — ответил он и потащил меня обратно в зал. «Я могу помочь», — посулила я. «Молли, пожалуйста, представь мне выполнять свою работу. Ты уже достаточно помогла». Я не поняла, было ли последнее замечание комплиментом или нотацией, но решила, что сейчас не время уточнять. Вернувшись в зал, мы нашли Кэссиди и Трисию, которые уже разыскивали меня, и Липскомба, высматривавшего Кайла. Кайл кратко обрисовал Липскомбу суть дела, и они отправились на поиски в надежде, что Гретхен прячется где-нибудь в отеле. Уходя, Кайл обратился ко мне. «Оставайся здесь». «Ты остаешься здесь?» — спросила Кэссиди, как только детективы скрылись из вида. «Ну, конечно же, нет», — ответила я. «Молли, ты не должна этого делать», — ахнула Трисия. «Ты уже заполучила все, что требуется для чудесной статьи».